о различии между ними. Характерные черты того и другого. Для вида высказываться при указании существа того, у чего этот вид, для превходящего признака при указании того, какого качества или в каком состоянии данный предмет. И также то, что каждая субстанция причастна одному виду, но нескольким превходящим признакам, как отделимым, так и неотделимым. И виды мыслятся раньше, чем превходящие признаки, даже и в том случае, если эти последние неотделимы. Ведь должен быть налицо субстрат, чтобы к нему что-нибудь могло превзойти. Между тем, превходящие признаки по природе своей возникают позже и носят характер случайного, эпизодического. Также причастность к виду дается для всех охватываемых им предметов на равных условиях, а причастность к превходящему признаку, если даже это неотделимый признак, не на равных условиях. Ведь и у одного эфиопа, по сравнению с другим, возможен либо менее ярко выраженный черный цвет кожи, либо более ярко. Остается теперь сказать относительно собственного признака и признака превходящего. Ибо какая определилась разница между собственным признаком и видом, различающим признаком и родом, об этом уже сказано.